«Ты сейчас же подпишешь все, что я тебе дам». Медленно, глядя прямо в ее перепуганные глаза, я принялся диктовать ей действия, которые ей придется проделать для того, чтобы приблизиться ко мне. «Для начала, будь добра запомнить то, что ты представляешь из себя. Я не собираюсь играть в подобные игры, и поэтому тебе придется выполнять мои приказы. А приказ у меня для тебя один. Сейчас ты обязана привести ко мне свою сестру. Я знаю, что у вас с деньгами туговато, так что постарайся сделать так, чтобы в дальнейшем у нее вообще денег не осталось. Здесь их хранят на обезличенных чипах, и поэтому ты заберешь у нее все эти обезличенные чипы, какие у вас есть, после чего придешь ко мне и спрячешься на моей территории. Я получу в качестве подарка сучку, которую ты сейчас покрываешь, а ты будешь всего лишь выполнять работу. Впоследствии я посмотрю, стоит ли мне тебя использовать как-нибудь по-другому, и это будет другой вопрос. Я буду решать, что ты делаешь в будущем. Главное, подставь ее и вынуди прийти ко мне на поклон. У нас заканчивается срок платежа за аренду помещения, тихо прошептала девушка, преданно глядя мне в глаза, и даже не соображая того, что делает, быстро подтвердила собственной генетической подписью все требуемые документы. Если я заберу сейчас у нее деньги, то она окажется в долгу перед нашим хозяином помещения, и у нее действительно не будет выбора. Кроме тебя здесь нам помочь просто некому, и поэтому она прибежит в первую очередь к тебе. Вот и хорошо. Я медленно погладил пальцами по щеке девушку, которая буквально растаяла от такой, непредвзятой и довольно глупой нежности. Проведя большим пальцем по ее пухлым губам, я понял, что девушка уже буквально дрожит. Видимо, ее это положение тоже возбуждало. Неужели ее с детства приучили подчиняться? Хотя это было и не мудрено, если она все время была вынуждена быть на вторых ролях, то вполне возможно и такое развитие событий. Тири просто с детства выучили быть мазохисткой. Почувствовав силу нового хозяина, она просто растаяла, и теперь была готова на все. Ну, что ж, я ей предоставлю силу. Обговорив с ней все, как нам дальше действовать, я, аккуратно осмотревшись по улице, выпустил ее из машины, а дальше действовать ей придется самой. Судя по тому, как она радостно вынырнула из машины, девчонка действительно буквально мечтала о том, чтобы получить для себя хозяина. Так тому и быть. Главное теперь загнать ее в угол окончательно. Предательство, на которое я ее толкнул, вынудит девушку самостоятельно поддаться на провокации, и у нее действительно нет выбора, ей придется перейти на мою сторону. Предательства подобного рода не прощаются, а я отлично понимаю, что попав в мои руки, эти две девчонки постараются в конце концов свести друг с другом счет, но я этого не позволю, рано или поздно они будут мне подчиняться. Сейчас я лишу их возможности как-либо оспаривать мои движения и решения, а в дальнейшем, им придется уважать мои желания. Хотя для них это и довольно жестоко, но сейчас в первую очередь для меня важен результат. Конфронтации в клане, где большая часть женщины, просто неизбежна, чем я старательно и воспользуюсь. Сейчас эта девчонка уверена в том, что интересует меня как женщина. Пусть так и будет. Все-таки когда-нибудь наступит момент, когда им придется выполнять эти обязанности. Что тут можно сказать? Мне же тоже нужно как-то расслабляться. Понимаю, что звучит достаточно жестоко, но тут ничего не поделаешь. Мои потенциальные противники, с которыми я могу столкнуться в будущем, наверняка могут постараться использовать родственников. Знаете как? Да все просто. Как я уже говорил, путь у них один – наследство. Они могут попытаться этих девчонок где-нибудь держать, пока со мной что-нибудь не случится. А вот этот сюрприз может быть весьма необычным для меня, хотя бы по той причине, что смерть приходит почти всегда очень неожиданно, особенно, когда за нее очень хорошо платят. Взять хотя бы то, что случилось с их старшими родственниками. Мой двоюродный дядя и его жена были убиты в один день, и практически в одно и то же время у себя в квартире. Сразу после того, как подписали все документы, необходимые корпорации Гамаюнка. Вряд ли это было дело рук самой корпорации, скорее всего, это сработал кто-то еще, случайно, не клан пятикантропов, ведь глава клана Мбушер обещал предпринять какие-то меры. Хотелось бы знать, где они нашли такого шустрого специалиста, который так быстро и резво разобрался с моими родственниками. Сейчас же это было мне не сильно важно. Важно было то, что я должен получить. Раздумывая над этим вопросом, я понял, что мне нужно постараться предпринять все меры, чтобы этих девчонок в городе никто не смог перехватить. По крайней мере, тот же самый клан пятикантропов сейчас мог обратить на них внимание. Если они их захватят, то мне следует ожидать сюрприза с ножом в спину от своих собственных партнеров, что явно не принесет мне большой пользы. Мне бы этого не хотелось. Размышляя над этим вопросом, я понял, что действую правильно. Мне нужно спешить. Как только клан узнает о том, что здесь появились родственники, которые могут претендовать на наследство, сюрпризов мне не избежать. А мне бы этого явно не хотелось. Поэтому, заранее все продумав, я и поймал эту девчонку. Это обычная психология. Разумные, которые чаще всего находятся на вторых ролях, бывают весьма уязвимы поодиночке. И если им дать возможность почувствовать хоть какой-то шанс отомстить за все унижения и оскорбления, испытанные ими когда-то в жизни, эти разумные пойдут на все, даже на смену хозяина, что и произошло в данном случае. Видимо, когда они сюда направлялись, ее старшая родственница настолько давила на свою сестру, что перегнула в некоторых нюансах так называемую палку. И теперь эта девушка была готова на все, лишь бы получить возможность жить без давления со стороны этой родственницы. Я ей это предоставил, только теперь давить на нее буду я. Подумав о ее сочном теле, я даже вздохнул. Все-таки гормоны во мне бушевали не слабые. Но при всем этом, следовало также понимать и тот факт, что эта девчонка, хотя и имеет шанс стать моей наложницей, должна усвоить главное правило. В нашем клане только один хозяин и господин, только я и никто более. Ей не стоит даже рассчитывать на попытку или возможность возвыситься, только среди подобных себе. Однако, судя по всему, ее и это устраивало, так как Тирия чуть ли не в припрыжку помчалась в их жилой бокс. Не ожидавший подобного, я постарался задержать отъезд своей машины. У меня создалось впечатление, что она хочет как можно быстрее решить этот вопрос. Поэтому я и придержал машину именно в этом месте. А буквально через пару минут она выскочила наружу, радостно размахивая рукой, что явно говорило мне о том, что результат есть. Приостановив машину снова, которая уже начала отъезжать, я открыл дверь и, ухмыльнувшись, запустил внутри машины счастливо смеющуюся девушку. Как я и ожидал, она тут же даже, не задумываясь, передала мне в руки обезличенный банковский чип, на котором оставалось всего 12 тысяч кредитов. Это были последние деньги их семьи, чем я и собирался воспользоваться. Теперь все зависело только от быстроты действий, а также и от желания местного хозяина жилых боксов услужить мне. Аккуратно встретившись с этим разумным, я с ним обо всем договорился. Ему ни к чему были должники, а я предложил ему оплатить долг, предоставив достаточно большие деньги, в размере 20 тысяч кредитов. Ему нужно было только подогнать эту девчонку. Тем более, что денег у нее действительно нет. Так зачем ему тратить время? Тем более, что он может спокойно воспользоваться моей добротой, учитывая тот факт, что у него был старый глайдер, который нуждался в ремонте. Этот старик тут же попросил отремонтировать его вне очереди. Я согласился. В результате, я получил возможность в этот же вечер лицезреть перед своим домом перепуганную девчонку, которая оказалась просто на улице, и перед угрозой оказаться на рудниках. Хотя, все это было бессмысленно даже представлять себе, но важен был сам психологический эффект. Естественно, что я тут же постарался воспользоваться ситуацией, подсунув этой девчонке документы, которые лишали ее каких-либо претензий, а также и родственных связей. А теперь она будет обязана служить мне, точно так же, как ее младшая сестра. Хотя это могло и выглядеть весьма странным, но для меня было важно добиться результата. Эта роскошная самка была явно недовольна тем, что кто-то мог претендовать на ее нежное тело. Но это сейчас было не столь важно, как могло выглядеть на первый взгляд. Для меня было важно то, что она так же, как и ее младшая сестра, горя от злобы и бешенства, а также и увидев объект своей злости у меня в руках, подписала все документы, чем я старательно и воспользовался. Теперь эти две девчонки, сами отказавшиеся от нашего родства, ничего не могли поделать. Я был хозяином положения и мог их использовать так, как только захочу. Самое смешное в содружестве и его законах заключалось в том, что, имея в руках такую расписку, я могу даже жениться на собственной родной сестре. Все только по той причине, что она сама отказалась от нашего родства. Но как же быть с ДНК, вы спросите? Ведь мы все-таки родственники. Видимо, этот вопрос решался при помощи медицинских капсул, поэтому никто даже не задумывался о подобных нюансах, зато я теперь был спокоен, так как эти девчонки, являвшиеся самыми ближайшими моими родственниками на данный момент, теперь были фактически в моих жадных и крепких руках. Подумав об этом, я тихо усмехнулся. Что-то мне подсказывает, что они еще долго будут вспоминать подобные слова, которые говорили в отношении разумных когда-то, не так давно, являвшихся их родней. Не о мне в первую очередь было важно только то, чего я добьюсь таким образом, а добьюсь я того, что теперь наследников у меня практически не осталось. Даже если эти девчонки впоследствии даже попытаются намекнуть на родство, эти документы, которые я сохранил в своем архиве, не дадут им ни на что надеяться. Так что ликвидировать меня им нет никакого смысла. А вот между собой они могут враждовать сколько угодно. Главное, что в этих документах я им запретил наносить друг другу какой-либо физический вред. Они могут попытаться опередить друг друга только в одном – обслуживании клана и лично меня. Хотя и здесь возможны варианты. Ведь наверняка, судя по косым взглядам старшей сестры, можно было понять, что она в первую очередь Сидри думает только о том, как залезть ко мне в постель. Возможно, она надеется таким образом компенсировать свои потери, возможно. Вот только ей бы сейчас в первую очередь нужно было бы думать о том, какие потери она понесет. Если вздумает со мной спорить, я ведь не позволю никому в моем клане качать права, но сейчас и это уже тоже не имело значения. Они доигрались, и теперь стали всего лишь моими личными игрушками. Хотя надо сказать, что игрушки из них могли получиться весьма интересные. Фигуры у тел у них были элитные. Правда, груди немного великоваты. Ну, что ж, у меня и ладони начали изменяться. Стали крупнее, что явно говорило не в их пользу. Мне есть чем их прижать. Тяжело вздохнув в очередной раз, я понял, что мои гормоны буквально вопят. Мне нужно найти разрядку, и достаточно быстро. Вот только где ее взять, с этим могут возникнуть сложности. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же вспомнит о том, что в городе где-то наверняка должен существовать тот самый бордель, куда можно сходить и разрядиться. Вот только опять же в дело вмешался мой возраст, 15 лет, а связываться со своими собственными подчиненными я сейчас не рисковал, все только по той причине, что всегда существовала возможность главной глупости, которая может в результате испортить мне буквально все. Девчонки, которые находились в моем клане, могли начать думать, что имеют возможность давить на меня. Я уже не один раз сталкивался с подобным, и поэтому мне бы не хотелось устраивать конфликты буквально на ровном месте. Так что придется немного потерпеть. Тем более, что таким терпением я демонстрирую им свой жесткий характер. Все они должны усвоить главное правило: никто из них не будет диктовать мне то, как мне себя вести и что делать. Только я сам решаю, и это сейчас важнее всего. Представив себе глаза представителей клана Мбушер, а также и корпорации Гамаюнка, операция которых просто провалилась из-за плохой проработки подробностей и мелочей, я рассмеялся в полный голос, заметив то, как вздрогнули две сестры. Оглянувшись непонимающими взглядами на меня, я криво ухмыльнулся в ответ. Они ехали сюда за большими деньгами? Ну, что ж, деньги будут. Вот только вы сами станете этими самими деньгами. Я буду на вас зарабатывать. В первую очередь я намеревался загнать девушек в медкапсулу, где они прошли проверку и наконец-то дали мне информацию про то, как я смогу их использовать. И утверждая это, я совершенно не шучу, хотя бы по той причине, что эти девушки действительно будут работать изо всех своих сил. И, судя по моему настроению, не только в качестве каких-либо ремонтников или обслуживающего персонала, скорее всего, им придется работать хотя бы кем-то. На техников они точно не тянули, а вот может какими-нибудь экономистами, вполне. Все-таки в хорошем клане и торговцам есть место. В крайнем случае, сделаю из младшей секретаршу, а из старшей – помощницу, которая будет бегать по моим приказам и заказам. А что, посыльные мне тоже нужны, а о личной жизни пусть даже и не мечтают. Теперь она вся должна сосредоточиться вокруг меня. Скажите жестоко, а вы думаете, со мной они собирались поступить более добродушно и порядочно? Что-то мне в это не верится. Когда я, после подписания договора, вынудил младшую сестру все мне рассказать, эта сучка рассказала мне о том, что они намеревались меня просто убить через год, чтобы получить наследство. Они даже не собирались давать мне возможность дожить до совершеннолетия. А это все-таки о многом говорит, так что их теперь тоже не ждало ничего хорошего. Но сейчас меня не это беспокоило. Получив уведомление от того самого контрабандиста о том, что он принял мой заказ, я едва не закричал от радости. Все-таки нейросети аграфов дорогого стоят. Тем более, нейросети шестого поколения, которые он мне пообещал. Такие девайсы стоили огромных денег. Уже только поэтому, важно было понять, что я могу получить даже больше, чем надеюсь. Однако одно сообщение, которое прислал мне, сразу меня насторожило. Он предлагал мне приобрести через него конструкционный кластер эскинтов для проектирования кораблей, принадлежащие именно аграфам. Это было немного странно, учитывая тот факт, что про представителей этой расы я слышал очень мало различных известий. Но то, что слышал, говорило мне о том, что эти разумные могут доставить много хлопот и неприятностей. И чем больше я размышлял над этим, тем больше понимал, что подобные нюансы просто так не появляются. Я знал уже про то, что этот контрабандист может доставать очень редкие товары, которые в обычной продаже практически не найдешь. Однако, возникает только вопрос, откуда у него могут быть такие связи. Честно говоря, я даже и не поверил тому, что он обещает, когда понял, о чем идет речь. Зачем обещать то, что ты, возможно, не сможешь предоставить? А если ты можешь это представить, возникает вопрос о том, откуда ты это все берешь. В этом случае следовало бы задуматься о происходящем. Как я уже говорил, такие вещи случайно не появляются. Возможно, этот разумный как-то связан с представителями этой загадочной расы, но если и связан, то каким образом? Все-таки загадок было слишком много, а ответов я не получал. Оставалось только задумываться о сложностях, которые окружают этого контрабандиста. Если он имеет отношение к представителям расы аграф, то возникает также вопрос и о том, откуда же он сам взялся, такой интересный. С виду он был похож на человека, но было что-то в нем необычное, что явно настораживает и дает понять, что этот разумный вряд ли может быть обыкновенным преступником, как все контрабандисты. Что-то все-таки в нем не так, и именно это ощущение странности и вынуждало меня искать ответы и относиться теперь к нему с настороженностью. Подобные весьма специфические товары должны быть под усиленной охраной, и просто их не достанешь, особенно учитывая тот факт, что подобное оборудование просто не могло появиться в свободном доступе, даже не территории их государства. Для этого нужны очень большие связи, настолько большие, что можно понять одно: этот разумный явно не тот, за кого себя выдает, а значит, с ним нужно быть и поосторожнее. Я слышал о том, что некоторые разумные могут программировать искусственный интеллект так, чтобы тут тот передавал информацию, являющуюся секретной, кому-нибудь постороннему, не имеющему никакого отношения к хозяевам. Мне бы этого не хотелось, так что мне придется быть втройне осторожным в отношении этого контрабандиста. Хорошо еще, что нейросети не имеют возможности передавать информацию посторонним, иначе бы я опасался устанавливать себе даже такое устройство. От него тут никуда не денешься, и придется все же задуматься. Возможно, я уговорю имеющийся у меня кластер из кинтофаи, чтобы тот постарался перепроверить программное обеспечение на всякие закладки. Все-таки, его цивилизация в этом вопросе более продвинута, чем все государства Содружества вместе взятые. Но все равно, по сути, теперь все зависело от меня. Сейчас мне нужно было получить товар, который я заказал. А этот товар для меня значило очень много. Ведь я собирался в конце концов построить свой собственный корабль, и если это так, то следует озаботиться возможностью, которой у меня сейчас просто нет. В первую очередь я имею в виду именно тот самый челнок или пилота, которые могли бы мне пригодиться. Однако очередная беседа с главой клана Мбушер заставила меня задуматься о том, что все-таки возможно существует шанс того, что в конце концов я могу обзавестись необходимыми. Ведь он сам откровенно предложил мне производить покупку рабов, что здесь на территории фронтира было в порядке вещей. Дело в том, что таким образом мне можно было купить не только раба, можно было выкупить разумного, предоставив ему условия, на которые тот согласится. Например, служить мне в качестве пилота и войти в мой клан. В этом случае можно понять и то, что этот разумный согласится с подобным предложением. Лучше уж быть пилотом и выполнять обязанности у нормального хозяина, чем быть рабом на рудниках, так как пилотом в этом случае его все равно никто не оставит, хотя были и исключения. Рабы-пилоты применялись только на территории империи Арвар. Там, для контроля этих разумных, использовали специальные контрольные ошейники. Да и доверия к такому пилоту было очень мало, он был ограничен в своем развитии. Я же этого делать не собирался, и поэтому намеревался сделать все нормально. А для этого действительно нужно было очень сильно постараться. Возможно, когда начнутся следующие торги, я все же приму в них участие. Но нужно заранее решить то, чего я хочу, иначе я могу выставить себя полным глупцом. Я опозорюсь при торгах, которые явно могут произойти. Так что можно понять и тот факт, что в данном случае я буду в проигрыше. Как я уже говорил, авторитет в данной местности приходится нарабатывать с большим трудом и огромными усилиями. Если я буду глупо стоять и хлопать глазами, то надо мной посмеются, и в лучшем случае подсунут какой-нибудь негодный товар, или вообще просто обманут, и заберут у меня ставку, которую я буду обязан сделать до начала торгов, после чего высмеют при посторонних. Мне бы этого не хотелось, уже только поэтому мне следует предусмотреть то, что придется постараться собрать максимум информации про потенциальную покупку. И я не шучу. Дело в том, что действительно нужно быть весьма осторожным. Мне могут подсунуть разумного, который будет просто бесполезен. Какой мне прок, например, от какого-нибудь биржевого маклера или геолога, я не спорю. Возможно, на этой планете где-то есть еще полезные ископаемые, вот только проблема заключается в том, что на этой планете всем заведуют эти самые пятикантропы, которые заберут любую разработку полезных ресурсов себе. Какая мне польза от подобных находок или попыток разработать какую-нибудь, возможно даже очень редкую, руду? Просто никакой. Я не смогу добиться нужного результата. Так зачем мне стараться? Вполне возможно, что кто-нибудь сейчас сразу бы подумал о том, что я постараюсь выкупить какого-нибудь раба в виде молоденькой и красивой девушки. Если вы так думаете, то сильно ошибаетесь. Я прекрасно понимаю, что женский гарем – это, конечно, хорошо. Вот только есть вещи, с которыми, как бы я ни старался их заставлять, женщины просто не справятся. Взять хотя бы ту же самую охоту, конечно, тут же мне постараются напомнить о том, что я намеревался покинуть этот мир со временем. Так зачем мне пытаться организовывать подобную добычу ресурсов на этой планете, если я все равно намереваюсь сбежать отсюда? Да, я не спорю. В данном случае это, по сути, возможно и не имеет смысла, но есть некоторые вещи, о которых стоит задуматься. Например, в первую очередь стоит подумать о том, чего именно я достигаю при помощи охотничьих команд. Для начала, при помощи машин с охотниками, можно создать и своеобразный периметр вокруг того места, где будет строиться корабль для моих нужд. Нужная штука, вполне. Если все охотники будут знать, что в той местности охочусь именно я, то ни у кого не возникнет даже мысли появляться там, ведь это открытая конфронтация. Кроме этого, также существует и факт того, чего еще я достигаю, создавая группу охотников. Из кого они обычно создаются? Кто охотится? Штурмовики. Штурмовики и десантники. Если я подготовлю группу бойцов с штурмовыми и десантными нейросетями, то можно сразу понять тот факт, что таким образом я подготовлю для себя группу бойцов, которые смогут в случае абордажа защитить мой корабль. Более того, они впоследствии могут пригодиться мне как раз-таки для абордажа чужого корабля. Вдруг приспичит мне сделать что-нибудь подобное? Нет, я не намереваюсь сам специально становиться пиратом. Не вижу для этого никакого смысла. Но при всем этом, не забудьте, пожалуйста, про то, что в случае какого-либо конфликта или столкновения на территории того же фронтира при встрече с пиратами, можно на полностью законных основаниях захватить чужой корабль в собственное владение. А это все-таки деньги? Или вы думаете, что пираты просто так рискуют, устраивая охоту за чужими кораблями? Я так не думаю. Уже только поэтому следует понимать тот факт, что захватив пиратский корабль, я могу получить двойную выгоду. Во-первых, за пиратов в обычном нормальном государстве, вроде той же самой Федерации Неви или Республики Хагдан, платят хорошие вознаграждения, а также и предоставляют дополнительные бонусы, в зависимости от того, насколько опасным и разыскиваемым был пират. Могут даже повысить гражданский рейтинг, а это тоже важно. Во-вторых, не стоит забывать о том, что пиратский корабль, каким бы он старым ни был, все равно может стоить не меньше 20-30 миллионов кредитов. Главная сложность в этом случае – доставить его более-менее действующим. Кроме того, стоит учитывать также и тот факт, что на борту такого корабля могут находиться пленники, которые при возвращении им свободы также могут отблагодарить. А все трофеи, которые имеются на борту корабля пиратов, принадлежат уже не бывшим хозяевам, а именно тому, кто их захватит, и таким образом восстановит справедливость. Бывали даже случаи, что государству приходилось отступать. Пираты захватывали какой-нибудь важный государственный корабль, после чего какой-либо наемный частник мог захватить этот корабль пиратов и забрать весь груз себе. Но существовала также и другая практика. Если такой груз действительно был очень нужен государству, то его представители могли выплатить этому разумному компенсацию стоимости груза. А иногда такие грузы могли стоить очень дорого. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же предложит мне устроить охоту на пиратов. Тем более, если учитывать тот факт, что с одним таким кланом умников, которые не гнушаются заниматься контрабандой и пиратством, я уже знаком. Я бы так не думал. Если я начну намеренно нападать на их корабли, а то возникнет коллизия, я буду тоже пиратом. Ведь если поблизости окажется корабль какой-либо государственной структуры, например, пограничный рейдер, то он будет иметь полное право меня атаковать. Причем выступит он в этом случае на стороне настоящих пиратов. И поэтому для начала всегда нужно дождаться, пока пираты на тебя нападут первыми. А как это сделать? Если мой корабль будет выглядеть агрессивно и опасно, то пираты и не станут к нему приближаться. Если они будут сидеть в засаде, как обычно делают, находясь среди астероидных скоплений, где проще всего спрятать свой корабль, то они просто не станут оттуда высовываться. Дураками этих разумных назвать было нельзя, так как дураки при таком занятии просто не выживают. Их достаточно быстро убивают. Причем часто это делают свои же собственные товарищи. Дурак в таком деле очень опасен, не только для себя. Он может подвести под пушки патрульных судов и своих товарищей. Учитывая все эти нюансы, можно понять, что есть два варианта развития событий. Первый связан с большим риском. Это нужно взять какой-нибудь корабль гражданского назначения, вроде и какого-либо грузовика, и изготовить из него судно, ловушку. Только с этим могут возникнуть проблемы. Такое судно-ловушка, как бы ты его ни переделывал, все равно останется гражданским. И тут и ничего не поделаешь. И скорость, и броня, и само вооружение каким-либо образом переделать слишком сильно не получится. А натолкнувшись на хороший боевой корабль, который мог попасть в руки пиратов, хотя возможно и устаревший, ты просто получишь для себя огромную проблему. Заметив то, что они попали в ловушку, пираты просто начнут расстреливать такой корабль, и в результате, для меня в этом не будет ничего хорошего. Существует также и второй вариант. Можно попытаться подготовить подобное судно из военного, боевого корабля. И что делать тогда? А вот тогда возникает очень интересный нюанс. Если я сделаю так, чтобы мой корабль мог менять свой внешний вид, то возникает возможность мне не только охотиться на пиратов. Я могу таким образом пытаться охотиться еще на кого-нибудь. Я знаю, что обычно корабли при встрече с другими кораблями обмениваются идентификаторами. В этом случае всегда существует возможность обмана. Нужно настроить искусственный интеллект корабля так, чтобы он передавал совершенно не те данные, которые соответствуют действительности. А потом, можно будет либо менять настройки, либо, что еще проще, менять сам искусственный интеллект. А что, это вариант. Вот только как мне решить этот вопрос, пока что не знаю. И что же мне теперь делать, тоже сказать пока что не смогу. Загадка. И мне придется над ней немного поразмыслить. Главное сейчас, во время очередной беседы с главой клана Бушер, не проговориться о своих настоящих планах на жизнь. Хозяева системы, что там опять случилось? Не скрывая свою злость, Сибра Дукари посмотрел на помощника, который только что сообщил ему очень неприятные известия. Корабль корпорации, конкурента, который не так давно уже появлялся здесь, снова вошел в звездную систему кланом Бушер. Только в этот раз они изменили идентификатор, но было уже поздно. Этот корабль был слишком приметным, с виду торговец, но достаточно шустрый, что выдавало его глубокую модернизацию. Торговцы обычно предпочитают хотя и медленные, но достаточно вместительные корабли, грузовозы. Этот же был больше похож на какой-то скоростной курьер, но зачем было его второй раз сюда присылать? Ведь он уже после первого раза не оправдал надежд своих хозяев. Это интересный вопрос. Судя по всему, Ответы на этот вопрос мог знать либо сам капитан корабля, либо те, кто его сюда послал. К сожалению, пообщаться с теми, кто постоянно посылает сюда эти корабли, не получится. А значит, ему и нужно поговорить с капитаном. В прошлый раз они привезли сюда курьера, который добрался до нужного клану молодого парня и пытался его перекупить. Хотя и довольно глупый поступок, учитывая тот факт, что они даже не удосужились изучить договор клана с этим молодым пареньком. И с их стороны это было огромной глупостью. Теперь же, повторное появление этого корабля говорило совершенно о другом. Возможно, у них есть все-таки какой-то план, а значит, ему просто необходимо все об этом узнать. Отчет, который он получил буквально вчера от исполнителя, говорил о том, что задание выполнено. Группа потенциальных родственников, которые могли предъявить какие-либо права на опекунство Хардарандра, были уничтожены. А также был уничтожен и сам тот разумный, который с ним встречался. Исходя из этого можно было понять, что задача все же выполнена. Хотя клану и пришлось заплатить за это дополнительно еще 30 миллионов кредитов. Но что же происходит теперь? Если задача выполнена, то какой смысл появляться здесь этому кораблю снова? Здесь явно какой-то сюрприз. Немедленно отправьте один линкор, а также подстрахуйте его истребителями. Рявкнул глава клана Мбушер, ударив кулаком по столу, давая понять этим жестом своему помощнику, что он вне себя от бешенства. Необходимо выяснить, что они хотят. Более того, доставьте ко мне этого капитана. У меня есть о чем с ним поговорить. Не дайте им сбежать. Этот корабль достаточно шустрый. Мне необходимо выяснить все точно. Старый контрабандист буквально кожей чувствовал, что здесь происходит что-то странное. Он не мог упустить такую возможность. Если здесь какая-то хитрость врагов, то он должен об этом знать. И упускать из поля зрения молодого паренька, вокруг которого сейчас происходила вся эта катавасия, он тоже не мог. Но заметив тот факт, что его помощник все еще стоит в дверях и мнется, словно что-то забыл сообщить, старик нахмурился еще больше. Неужели они опять что-то упустили? Еще не хватало, чтобы этот корабль только отвлекал внимание. А что, это было вполне возможно. В чем дело, что ты стоишь на меня уставившись? Его разъяренный рык пронесся по кабинету, буквально снеся в сторону документы, лежавшие на столе. Но помощник, видимо, прекрасно понимал, что если сейчас сбежит и не доложит о том, что могло его заинтересовать, то может впоследствии вызвать еще больше гнева. Глава, тут такое дело. Еще немного помявшись, он все-таки решился и договорил то, что начал. Дело в том, что перед его прибытием с последним торговцем прибыли две девчонки. Как только они прибыли в город, то начали наводить справки именно о интересующем вас человеке. Судя по всему, они его родственницы, старшие родственницы. Одна из них проговорилась о том, что они намереваются забрать его как опекуны, но сейчас они куда-то пропали. Наша охрана не выпускала их из города, на территорию космопорта они не проходили, но жилой бокс, который они арендовали, уже освободился. Так куда они могли деться? Сибра Дукари, совершенно больше не сдерживаясь, швырнул в стену бутыль с вином, который стоял у него на столе. Если они должны находиться в городе, то куда они могли исчезнуть? Почему я должен все за вас делать? Немедленно найдите этих девчонок. Найдите и доставьте их ко мне. Я сам им объясню величину ошибки, которую они совершили. А лучше позови ко мне самого этого парня. Хардарандр, мне надо с ним поговорить. Я предложу ему, чтобы с ним ходили наши охранники. Не нравится мне эта ситуация с толпой шествующих здесь разумных, которых я не контролирую. Убирайся отсюда. Глава клана действительно буквально кипел от бешенства. Самому себе старый Гарок сейчас мог разве что напоминать твоего старого конкурента, Мзина, который был боевым котом. Представители этой расы тоже отличались неконтролируемыми вспышками гнева, что часто приводило к не очень хорошим результатам. Но ему сейчас было не до этого. Слишком много странностей и случайностей происходило сейчас в одном месте. Причем подряд. Сначала оказалось, что появился курьер от корпорации, конкурента, который прибыл, а потом судорожно постарался сбежать. Потом появились эти родственнички. Теперь же появился этот корабль. Корабль, который явно модифицирован и может довольно быстро исчезнуть из звездной системы. Учитывая это, можно понять, что он, скорее всего, специализированный курьер для доставки особо важных грузов через опасную территорию. Именно поэтому глава клана и приказал попытаться перехватить его при помощи тяжелого корабля, в сопровождении группы истребителей. Истребители не дадут этому курьеру разогнаться и попытаться сбежать. Линкор поддержит их своими орудиями. Но и с парнем все равно придется поговорить. Нужно ему объяснить, что никаких родственных контактов ему сейчас не нужно. Да и откуда могли взяться эти родственники? Ведь сам Сибра Дукари получил отчет от профессионального киллера, который убрал тех, кто мог претендовать на опекунство. Неужели его тоже обманули? Если это так, то можно считать, что работа не была выполнена. Но для того, чтобы в этом убедиться, необходимо сначала выяснить, кто же на самом деле эти две девчонки, кто они и откуда. А для этого их нужно найти. Но они исчезли. Демон задери. Глава клана Гароков швырнул попавшийся ему под руку стакан в стену, и, дрожа от ярости, с большим трудом попытался успокоиться. Слишком много странностей за короткий срок. Слишком много. Он не мог позволить этому пареньку уйти у него из-под надзора. Только здесь этот мальчишка может приносить пользу клану. И только под надзором. Может быть, он сейчас и думает, что является свободным разумным. Но он как был рабом, так и останется. Даже то, что он сейчас получает какие-то выплаты, всего лишь дают ему своеобразную надежду на будущее, как и успокоительное, которое не позволит ему сбежать. Если бы клан пытался его как-то зажать, то этот паренек мог бы попытаться придумать способ для того, чтобы освободиться и исчезнуть отсюда. И почему-то Сибра Дукари был уверен в том, что этот план, который придумает такой хитроумный разумный, наверняка будет действенным. Тем более, что в последнее время его собственный клан начал разочаровывать своего главу. Они словно расслабились и совершали ошибку за ошибкой. Неужели им непонятно то, что чем больше подобных ошибок они совершают, тем меньше авторитета у самого клана? Если их враги будут думать о том, что они имеют полное право шастать на территориях клана как у себя дома, то у них возникнут огромные проблемы. Этого позволить было просто нельзя. Но до прихода молодого парня Сибра Дукари нужно было хоть немного успокоиться. Этот паренек должен быть уверен в том, что клан Гароков до сих пор покровительствует ему, иначе он может что-то заподозрить. Даже те выплаты денег, которые ему для вида давал клан, были всего лишь крохами от общих сумм, которые они получали. Но это было сделано не только для того, чтобы его успокоить. Покупая оборудование и устраивая свою жизнь на этой планете, сам этот молодой паренек становился заложником своего же имущества. А значит, он будет все больше и больше привязан к этой местности и этой звездной системе, что и было нужно опытному контрабандисту. Чем больше у него будет барахла, тем больше потом сможет у него забрать клан. Все продумано и заранее решено. Мало кто догадывался о том, что клан не собирается никого из этих разумных выпускать с этой звездной системы. Пусть работают на благо клана, но не более того. Нет, некоторых можно было выпустить. Эти разумные просто не представляли никакой ценности для клана, и их можно было выпустить, чтобы не создавать излишнего ажиотажа, который обычно сопровождает возникновение слухов о пиратской системе. А появление таких слухов всего лишь вызовет появление боевых флотов Содружества. А это было совершенно не нужно ни клану Мбушер, ни самому Сибра Дукари. Постепенно успокоившись, глава клана принялся обдумывать свою беседу с этим парнем, так как ему все же нужно было как-то сгладить последние события. Тем более, что и сам старый контрабандист прекрасно понимал, что до тех пор, пока у этого разумного существует надежда на свободу, он может придумать еще что-нибудь такое же, приносящее баснословный доход. А это, как ни крути, деньги. Живые деньги клана. Поэтому и приходилось терпеть все эти выходки молодого паренька, который предпочитал играть в свободу. Однако, рано или поздно эти игры закончатся, и тогда он займет свое истинное место, то самое место, которое ему отведено в этом мире. Но, пока что приходилось играть в политику, тем более, что в клане начало нарастать какое-то странное напряжение. Сибра Дукари уже и сам, как глава клана, чувствовал его, а значит, прекрасно понимал, что ситуация в любой момент может измениться, а этого ему не хотелось. Мало того, что внешние враги проявились, так еще кто-то внутри клана решил ему пакостить. Придется всем этим заниматься, осторожно и внимательно. Мало кто знал из его собственных сотрудников, что здесь, в этой звездной системе, отнюдь не все принадлежит клану. Он был слишком хитер и сам прекрасно понимал, что если его собственные соклановцы поймут, что в данном случае все это принадлежит им, то ничем хорошим это не закончится. Они начнут позволять себе лишнее, и проблем тогда просто не избежать. Мнимая свобода местных жителей позволяла клану спокойно контролировать эту звездную систему без проблем со стороны Содружества. Стоит только кому-нибудь поднять вопрос о том, что в системе хоть кого-то удерживают силой. Тут же система будет объявлена пиратской и жди проблем буквально на следующий день. Молодежь его клана мало задумывалась о таких нюансах, а вот ему приходилось об этом очень часто думать. Но что будет, если все старики куда-нибудь уйдут? Молодежь клана будет нежизнеспособна, и тогда клан Мбушер будет уничтожен. Проблема была в том, что объяснить молодежи истинные правила поведения не всегда удавалось, и с этим возникали огромные проблемы. Он помнил о том, как сам когда-то вырвался из-под надзора старших, и чем это закончилось. В первый полет отправилось 3 тяжелых крейсера, а вернулся один и практически в половину уничтоженный. Из экипажа несколько сотен молодых разумных вернулось всего с десяток, и этот десяток сейчас стал главами собственных кланов. То событие их ужесточило и вынудило понять правила и порядки. Лучших поборников древних правил и канонов народа Гараков теперь и найти было нельзя. Но сейчас их молодежь росла фактически избалованной. Они считали, что им практически все подвластно. И все только из-за того, что старики старались их беречь. А это все говорило не в их пользу. Что ни говори, но выбора особого не было. Ситуация, которая сложилась вокруг них, явно говорила о том, что в ближайшее время возможны огромные проблемы. Корпорация Гамаюнка, которая начала так настырно лезть на территорию клана, наверняка не успокоится. И именно поэтому глава клана сейчас вел переговоры по поводу закупки еще пары тяжелых кораблей. К сожалению, приходилось общаться по поводу кораблей 3-го и 4-го поколений, и только про корабли Империи Арвар. Другие корабли им были сейчас недоступны. Такое поколение кораблей стоило очень дорого. Взять хотя бы тот тяжелый арварский линкор, по поводу которого Сибра Дукари как раз и вел переговоры. Этот корабль был достаточно мощный и тяжелый, длиной в 2,5 километра, мог своими тяжелыми орудиями сильно потрепать даже боевую станцию. Ведь имея такой корабль в этой звездной системе, у клана Мбушер была возможность защитить свою территорию. Также необходимо было закупить еще пару десятков разведывательных станций. Они будут наблюдать за территорией этой звездной системы, и в случае опасности могут заранее сообщить кораблям обороны о местонахождении потенциального противника до расстояния в 0,5 километра. Для орудий такого корабля, как тяжелый линкор Империи Арвар, такое расстояние не показатель. Одним своим залпом он может накрыть зону в пару десятков километров. Так что кораблю, находящемуся в таком месте, достанется знатно, а ему нужно всего один залп, чтобы пристрелять свои орудия, особенно, благодаря тем самым разведывательным станциям. Вот только в данном случае огромная проблема была именно в том, что для начала этот корабль должен был прийти сюда, а стоил он около 250 миллионов, и это только в стандартной комплектации. Если он хочет получить его полностью вооруженным и подготовленным к бою, то придется заплатить около 300 миллионов. Огромные деньги, но оно того стоило. У противника корабли минимум 4-го поколения, причем, явно вооруженные дальнобойным тоннельным оружием. А значит, нужно быть готовым к активному противостоянию. Тяжело вздохнув в очередной раз, Сибра Дукари снова набрал очередной номер на клавиатуре личного гиперпередатчика, сигнал с которого проследить было невозможно. После недолгой беседы с абонентом, чье лицо тоже не было видно, он дал задание этому разумному собрать максимально информацию про боевой флот врагов, которые могут себя проявить. Судя по всему, задание было не сильно сложным, и за него запросили чисто символическую цену – 2 миллиона кредитов. Задумчиво усмехнувшись, старик сразу же перевел ему эти деньги, подумав о том, что когда-то для него даже эта сумма была весьма значительной. Теперь же он распоряжался миллионами так, как будто это были обычные мелкие кредиты, и все только благодаря тому, что тщательно продумывал свои действия. Сейчас ему даже страшно становилось от одного предположения, что может произойти, если к власти в клане придет какой-нибудь разумный, который совершенно не задумывается о последствиях. Именно поэтому он и опасался доверять власть в клане кому-нибудь еще, а это было очень сложно контролировать все самому. Помощников приходилось регулярно менять. Что тут можно было сказать? Разумные на их месте очень быстро наглели и становились непредсказуемыми. А это было очень плохо, особенно для клана. Самое смешное в этой ситуации было в том, что ему даже не приходилось придумывать каких-либо подстав и проступков. Это было совершенно ни к чему. Эти разумные сами делали все возможное, чтобы нарушить правила и приказы. И вполне естественным было то, что подобное тоже не приводило к положительному результату. В клане все должно идти по порядку, по закону. И если каждый раз сам глава клана будет отвлекаться на различных идиотов, считающих, что им все можно, то что же будет происходить дальше, если он хоть на миг отвлечется? Именно поэтому он сейчас и не задумывался о том, чтобы попытаться силой вынудить этого Хардара Андер прийти в клан. Ведь понятно, что он постарается сбежать, и за ним просто не уследишь. Слишком уж изобретательным оказался этот паренек. Прямое подтверждение этим подозрением он получил этим же вечером, когда все же состоялась беседа с мальчишкой, которого пригласил его помощник. Попытавшись осторожно уточнить у него информацию о том, приходили ли к нему для общения родственники, старый Гарок увидел недвусмысленную и весьма кровожадную усмешку на лице этого паренька. На его пока еще детском и фактически кукольном лице такой оскал выглядел весьма страшным. Даже сам он, опытный контрабандист и пират, достаточно сильно испугался. Приходили, конечно. Как-то это странно хихикнул, оскалившись в ответ паренек, и мерно покачивая в руке бокал с легким вином, коротко рассмеялся. Как пришли, так и ушли. Это дальние родственники, и не имеют никакого права на опекунство. Но, скажи-ка мне, пожалуйста, разве ты не обещал мне разобраться с этим вопросом? Разве ты не обещал мне, что я буду спокойно заниматься своим делом? Я только-только начал задумываться над тем, что мне необходимо придумать еще один вид спорта, и вдруг появляются эти родственнички. Как они вообще сюда попали? Может, ты мне объяснишь, разве твои бойцы не должны были их остановить раньше? Слишком много у меня к тебе вопросов за последнее время. Но кажется мне, что тебе самому не нужна информация о новом виде спорта. Если меня будут и дальше так беспокоить, то мне придется либо принимать меры самому, либо искать новое место для своей дислокации. А возможно, что и новых партнеров. Как ты думаешь, стану ли я обращаться к тому, кто совершенно не держит своего слова? Тяжело вздохнув, Сибра Дукари с большим трудом сдерживая свою злость, которая буквально перла из него после последних событий. Этот парень буквально бил по самому больному, но давать волю чувствам сейчас было категорически нельзя. Если парень сорвется с крючка, остановить его будет сложно. Главное, что услышал сейчас глава клана, так это только то, что парень останавливаться не собирался. Он продолжал разрабатывать новые виды спорта, а это новые заработки, новые миллионы и, возможно, даже миллиарды. Клан Гараков не мог упустить такой возможности, а значит, придется снова улыбаться и пытаться успокоить этого парня. В этот вечер Сибра Дукари потратил несколько часов, пытаясь успокоить молодого человека, старательно спаивая ему легкое вино, которое даже на территории, где производится, стоило не менее чем 1000 кредитов за одну бутылку, а здесь, на территории фронтира, оно было вообще бесценное. Но этот молодой парень пил его так, как будто это обычный настой на лекарственных травах. Почему же так? Нет. Когда он в первый раз попробовал этот напиток, то похвалил хороший букет. Не ожидавший от него подобного признания, глава клана чуть не подавился своим напитком. Эта фраза означала только одно: этот паренек ранее употреблял нечто подобное. А значит, он действительно мог быть разумным с большими секретами. Вот только с чем могли быть связаны эти секреты, сейчас было сложно узнать. Возможно, те самые две родственницы, которые исчезли на территории города, могли рассказать Сибра Дукари подноготную этих событий. Ему еще не хватало узнать, что этот парень может иметь отношение к какой-либо древней или благородной семье. В этом случае возможны просто огромные проблемы. Дело в том, что в той же самой республике Хагдан или Федерации Неви до сих пор существует такое понятие, как благородные семьи и дворянство. Некоторые разумные ради смеси генов с этими представителями древних семейств готовы пойти на многое, особенно некоторые главы могущественных корпораций. Понимаете, у разумного, который имеет в жизни буквально все, всегда чего-то все же, но не хватает. Например, того, что он не может получить за деньги, той же самой прибавки к имени, которая свидетельствует о его благородном происхождении. Уже только поэтому они будут готовы на все, чтобы вынудить этого молодого парня связать свою жизнь с их наследницей. И таким образом, как говорится, объединить родословную. Вот только проблема была в том, что некоторые благородные слишком уж держались за свою чистоту крови, и деньги тут ничего не решали. А вот если такого разумного, например, спасти от злобных бандитов или пиратов, то в качестве благодарности он вполне может сделать ребенка наследницей такого семейства. В этом случае можно ожидать огромных проблем с появлением тяжелых кораблей как Федерации, так и Республики. И проблема как раз была в том, что такой флот может просто расколотить корабли клана в обычном столкновении. Нельзя забывать о том, что у той же Республики или Федерации тоже имеются тяжелые линкоры. Но вдруг, не доведи духи Вселенной, среди родственников такого богача окажется какой-нибудь адмирал, то никто не помешает ему отправить в одну звездную систему для спасательной экспедиции боевой регулярный флот. А если в звездную систему при этом еще и войдет корабль класса «Мобильная база», то тогда его клану остается только бежать и надеяться на то, что преследователи отвлекутся на спасение этого парня и забудут про контрабандистов. Ему бы этого не хотелось. А значит, нужно выяснить как можно больше его родословную и потенциальных родственников. Однако для этого необходимо было все-таки найти этих самых родственников. Тех, которые были убиты, теперь уже не вернешь. Но были две девчонки, которые якобы являются дальними родственниками этого парня. Соответственно, можно понять то, что они могут хоть что-то знать. Но для этого их нужно найти. Как сказал помощник, они просто испарились. С большим трудом успокоив молодого парня и заверив его в том, что только что был перехвачен крейсер, курьер той самой корпорации Гамаюнка, и к нему вот-вот должны доставить капитана этого корабля для допроса, Сибра Дукари проводил к дверям парня, еще раз заверив его о том, что все в порядке. После чего, едва дождавшись, пока за ним закроется дверь, глухо выругался. Этот Хардарандер был с гонором. И откуда у него взялись такие привычки? По сути, люди обычно такими не бывают, но тут сам Сибра Дукари действительно испугался. Взгляд, которым одарил его этот паренек, когда уходил из кабинета, был настолько пронзительным и злым, что стало понятно главное. Все то, вино которое он пил, никак на него не подействовало. Так что же с этим парнем не так? Ладно, если бы он был разумным, у которого есть мощная военная нейросеть. Поговаривали, что такой девайс может спокойно очищать организм от паров алкоголя. В результате, разумный, имеющий такое устройство в голове, практически не пьянел никогда. Разве что если отключит эти настройки в нейросети, чтобы почувствовать хоть какое-то удовольствие от алкоголя. Тут же все было не так, у парня точно нет нейросети. Так почему же он ведет себя так странно? Да и этот взгляд. Честно говоря, сам Сибра Дукари давно не чувствовал такого страха, который испытал, когда на него посмотрел этот паренек, и при этом улыбаясь. Честно говоря, самому старому контрабандисту не хотелось бы сталкиваться с кем-то, кто может быть настолько кровожадным. Но то, что этим кровожадным существом может оказаться молодой паренек человеческой расы, он даже не задумывался. Единственное, чего он теперь мог опасаться, так это только того, что этот молодой парень может действительно нанести очень серьезный вред клану, если перейдет на чужую сторону. Этого допустить было нельзя. Раздраженно зарычав, глава клана снова вызвал к себе помощников. Хочет парень этого или нет, но придется приставить к его территории охрану. И к нему самому тоже. Хватит. Ему уже самому надоели все выговоры от мальчишки по поводу некомпетентности его сотрудников. Ведь в этой звездной системе его клан самый могущественный. Так почему ему приходится оправдываться перед каким-то мальчишкой? Что же здесь происходит? Словно чувствуя угрозу, помощник не появлялся до тех пор, пока они не приволокли при дочи главы клана того самого капитана корабля, курьера, который все-таки попытался смыться. Но было уже поздно. Когда он понял, что происходит в этой системе, вокруг корабля уже вовсю вертелись истребители, не давая ему возможности разогнаться и уйти, а сзади под корму поджимал линкор. Выбора не было, и кораблю пришлось остановиться. Сначала этот капитан пытался возмущаться, и даже угрожал, рассказывая про какие-то связи в Федерации Неви. Но когда Сибра Дукари сам предъявил ему прошлые опознавательные данные корабля, и нынешние, которые явно не соответствовали, то этому разумному пришлось успокоиться. «Теперь ты, надеюсь, не будешь мне рассказывать о своих связях?» Криво усмехнулся глава клана Мбушер, внезапно поймав сам себя на мысли, что пытается скопировать ухмылку 15-летнего мальчишки. «Ведь и дураку понятно, что ты не стал бы менять свой идентификатор при входе в нашу систему просто так. Лучше бы ты этого не делал. Корабль был опознан, так же, как и капитан, который общался с диспетчером. А данные корабля совершенно другие, как такое возможно? Неужели ты настолько недооцениваешь наш клан? Вот если бы ты не сделал этой глупости, то мы бы, может, и поверили в то, что ты прибыл сюда с торговой миссией. Тем более, что ты даже догадался забить свой трюм каким-то технологическим хламом второго и третьего поколений, который, наверное, долго искал по всей столичной планете Федерации. Небось, все свалки облазил? Ну, это твои проблемы. Сейчас мне нужно знать, зачем ты сюда прибыл, что ты здесь ищешь, с кем ты должен был встретиться. Лучше рассказывай, я ведь не отпущу тебя, пока не узнаю всю правду. Расскажешь правду, так уж и быть, я тебя отпущу. Причем отпущу прямо на вашем же корабле, даже дам возможность поторговать. Продашь свой хлам, купишь здесь что-нибудь, чтобы твои начальники успокоились. Естественно, что после такого события этот разумный тут же поплыл. Выбора у него не было, ему пришлось сотрудничать. А когда тот начал говорить, Сибра Дукари едва не начал хлопать сам себе в ладоши. Все произошло именно так, как он и подозревал. На планету должны были прибыть какие-то курьеры, которых этот разумный должен был в срочном порядке забрать и эвакуировать с этой звездной системы. Судя по описанию, которое было у этого разумного, это должны были быть трое разумных, являющихся родственниками. Они должны были предоставить ему документы, свидетельствующие о каком-то договоре с корпорацией. Задумчиво усмехнувшись, глава клана, кажется, догадался о том, про кого именно идет сейчас речь. Случайно это не те самые сестры молодого человека, который буквально полчаса назад вышел из его кабинета? А почему их трое должно быть? Ведь их было двое, а вот тут все открывалось легко и просто. Трое их должно было быть по той причине, что эти девчонки должны были забрать с этой планеты самого этого Хардара Андр. Кто-то у руля корпорации совершенно, видимо, не принимал отказов. Судя по инструкции для капитана корабля, курьера, вполне возможно, что существовала возможность того, что этот парень будет просто без сознания. То есть, они намеревались его просто похитить. Усмехнувшись в очередной раз, глава клана медленно подал этому разумному планшет с открытым электронным документом. Это был стандартный договор агента. Ну, не хочет же он, чтобы его нынешние хозяева узнали о том, как он провалил их задание. Будет служить им верой и правдой дальше, а клан Умбушер время от времени сообщать о том, куда и зачем он летит. Сибра Дукари и сам прекрасно понимал, что некоторых разумных нельзя просто убивать. Их проще, и даже нужнее, использовать с пользой для себя. Тем более, таких вот гонцов, которых гоняют туда-сюда. Возможно, мало кто обращал на это внимание, но именно такие агенты самые незаменимые. Они знают многое, и многое примечают. А те разумные, которые сидят у руля, редко бывают настолько нужными. Судя по тому, что он сегодня узнал, в корпорации Гамаюнг в ближайшее время возникнут большие проблемы. Скорее всего, произойдет чистка среди руководства. Глава разведки корпорации также находился уже на грани, и в любой момент мог пострадать. Так почему бы ему в этом не помочь? Глава клана слишком уважал своего конкурента, и поэтому предпочитал ослабить его до невозможности. Слабый конкурент чаще совершает ошибки, которые приводят его еще больше в замешательство, давая возможность старому контрабандисту добиваться своих, нужных ему целей. Возможно, ему удастся все-таки перехватить у корпорации это дело в отношении азартных игр на территории Содружества, ведь многие сейчас могли задуматься о том, что раз клан Буша решил заниматься честной деятельностью, то почему бы не доверить им подобное и там? Он был бы не против. Все-таки заработки на территории Содружества были гораздо больше, чем на территории Фронтира. Поэтому он разрешил рассказать главе разведки корпорации о провале операции. Курьеры, которых они сюда послали, были якобы ликвидированы кланом. До объекта они не добрались. И про то, что теперь объект находится под усиленной охраной. А значит, корпорации Гамаюнг ничего не светит. Как только в совете директоров корпорации узнают о таком событии, то тут же постараются найти виновных и наказать. Первым пострадает глава разведки. Ну, что ж, уже давно зная этого хитреца из республики Хагдан, Сибра Дукари прекрасно понимал тот факт, что этот старик сам без боя не сдастся. Скорее всего, у него уже подготовлен план к бегству, и возможно даже к активному противостоянию. Если все это так, то есть все шансы добиться внутреннего раскола в корпорации. Как только там у них начнется собственная война, Корпорации Гамаюнг будет не до противостояния с кланом Бушер, а значит, у них будет прямая возможность заняться собственными делами, а также и постараться обезопасить свои тылы еще больше. Закончив беседу с этим разумным, глава клана Гараков приказал отпустить его. Свои обязательства надо было выполнять. Ему даже разрешат закупиться тем же самым мясом, которое неплохо продается на центральных планетах Содружества. Но при этом вся эта продажа и закупки будут проводиться под контролем помощников главы клана. Не дай боги они упустят хоть какую-то мелочь. Сибра Дукари сам предупредил этих разумных о том, что он лично оторвет им все конечности, если тот самый паренек, который так его интересует, внезапно исчезнет. Лучше уж им в этот раз постараться. Хватит ему уже выслушивать обвинения со стороны этого молокососа. Тем более, что это были все вполне заслуженные обвинения. Что же это за контроль над звездной системой такой? Если кто попало может спокойно сюда прийти и уйти без спросу у местных хозяев, это позор какой-то.